и все-таки дышал, потому что все это получилось с разбегу, и живот у меня так и ходил ходуном. И я слышал, что медведь все еще бежит ко мне, и подумал: «Все, теперь капут». Но он все не подбегал. И за эту секунду я столько успел передумать, такое про себя шептал. Никому не расскажу этого. Никогда и никому. Но потом меня все-таки заело любопытство. Я все-таки подумал: интересно, а как это бывает, когда медведь задирает мальчишку? Ведь про это только в книжках читаешь, а на его никогда не удается посмотреть. И я начал потихоньку раскрывать левый глаз. Он очень неохотно раскрывался, потому что страшно, или ресницы чересчур крепко слепились, не знаю, но я его поборол, этот глаз, и все-таки раскрыл. Смотрю, а медведь стоит надо мной, опять-таки на задних лапах, и у него такой вид, словно он не знает, как ему быть. И сквозь меня снова, как молния, пролетела мысль. Я вспомнил еще одно средство спасения. Медведь очень нервный, и нужно его испугать как следует. Может быть, заорать? Я сразу подумал, как в сказке «Иванушка-дурачок». Была не была, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И я заорал страшным голосом: «Пошел вон отсюда!» Медведь вздрогнул и шарахнулся в сторону. Он отскочил от меня, как будто его током ударило. А когда отскочил, то уже не остановился, а припустился от меня. Он бежал прекрасной резвой рысью и все еще не вставал на четвереньки. Видно, был очень испуган и забыл про все на свете. А я схватил ледышку килограмма на два, что лежала рядом со мной, да как метну ему вдогонку, чтоб он, значит, еще лучше бежал от меня. Теперь, небось, поймет, что со мной шутки плохи. И эта ледышка довольно метко угодила ему в самую башку. Тюк, лучше не надо. Медведь даже споткнулся от этого удара, и тут случилось чудо. Медведь вдруг остановился, обернулся ко мне и сказал: «Мальчик, не хулигань!» А я был так разгорячен и испуган, что сразу даже не сообразил, что на свете не бывает, чтобы медведи по-человечески разговаривали. Я просто сказал ему: «Вы сами не хулиганьте, сам сожрать меня хотел». Тут он сказал: «Ты что, серьезно? Ты испугался меня? Ты что, подумал, что я настоящий? Не бойся, не бойся, я не медведь, я артист, понял? Я хотел с тобой пошутить, а ты в обморок упал. Я артист!» У меня прямо отлегло от сердца. Я засмеялся. В самом деле, какой же я глупый. Я и позабыл, что на елках артисты часто наряжаются медведями, чтобы ребят потешать. И это, видно, был именно такой артист. Я успокоился и сказал: «А чем докажете?» Он сказал: «Да вот». И снял с себя голову, как горшок с чистокола, как шапку. Взял и снял. Очень красивая была голова с большими клыками и со свирепо малинового цвета языком. Лохматая и глаза блестящие. Артист держал ее на вытянутых руках и говорил: «На, возьми, подержи, не бойся. А я подышу свежим воздухом, отдохну немного. Уж очень тяжела. А ты метко в нее попал. Хорошо, что она не моя, а была бы настоящая, что тогда?» И он стал вертеть своей настоящей головой. Настоящая была у него какая-то неказистая, лысая, с жалобными круглыми глазами. «Да, вот такие дела бывают. Только что я умирал от страха, а вот теперь стою и держу медвежью голову под мышкой, как арбуз. А хозяин этой ужасной головы, оказывается, артист». Я стоял, раззинув рот, а артист смотрел на меня и улыбался. Потом он чуточку искривился и сказал: «Сердце колет, нельзя мне волноваться. И бегать нельзя, пойдем, проводи меня». И он протянул мне лапу, то есть руку, и мы пошли к дому, который стоял неподалеку. Это я к нему бежал недавно. Мы почти уже дошли, но вдруг из дома выскочил какой-то клоун и, увидев нас с медведем, закричал: «Аврашов, что же вы? Где же вы? Опаздываем, спешим! Нам надо еще у книжного городка сплясать!» «Как?» — закричал артист-медведь. «Еще сплясать? Я сегодня уже 5 раз сплясал! Хватит с меня! Что они там, с ума посходили?» «Гусажин велел», — сказал клоун. «У него там прорыв! Надо подбавить смеху! Бежим!» «У меня сердце колет», — сказал артист-медведь. «А вы, Гоша, бежим. Пойдем потихоньку». «Давай, мальчуган», — сказал он мне, — «давай сюда мою голову. Ничего не попишешь». Он еще раз посмотрел на меня своими жалобными глазами и криво усмехнулся. «Ну что ж, старая кляча, пойдем пахать своего Шекспира». Я ничего не понял. Какая кляча, кто кляча, где? Но сейчас было некогда, и я помог ему нахлобучить медвежью голову. Он пожал мне руку своими когтистыми лапами. «Иди туда», — сказал он и показал в сторону. «Сейчас я там плясать буду». И я пошел, куда он сказал, и скоро пришел. И там были артисты, они задавали вопросы, а ребята отвечали в рифму. Это было скучновато, но вдруг неожиданно появился клоун. Он колотил в медный таз, а за ним ковылял мой знакомый медведь. Клоун пищал и чихал и показывал фокусы. И потом он вытащил из кармана маленькую гармошку и стал на ней пиликать. А медведь затоптался на месте и, наконец, видно, разогрелся и пошел плясать. Он неплохо плясал и выламывался, и вывертывался, и рычал, и бросался на ребят, и те со смехом отскакивали. Он много еще вытворял всякой потехи, это все долго длилось. А я стоял в стороне и ждал, когда закончится его выступление, потому что мне, во что бы то ни стало, нужно было увидеть еще раз его человеческое лицо, его жалобные и круглые усталые глаза.